Тетрадь четвертая. Неприступный Измаил пал. Передача знамени. Прощание и возвращение. Разноцветные дымы с черными хлопьями сажи поднимались к небу. Сквозь пелену проглядывало красное предзакатное солнце. Множество домов и купеческих лавок, если не горели, то были разрушены. Странным образом большинство мечетей остались целыми. Еще вчера чистенькие и аккуратные дворики с фонтанами и бассейнами сегодня превратились в руины. Толпы пленных турок под конвоем казаков покидают крепость. На перекрестках стоят караулы, по узеньким улочкам ходят патрули. Назначенный комендантом Измаила генерал-майор Кутузов наводит порядок. Погибших выносят из города и после отпевания с почестями хоронят. Раненым оказывают помощь и сносят на центральную площадь, где устроен госпиталь. Под госпитали использовали уцелевшие дома и мечети. Раненых было много, но ни один не остался без внимания полковых докторов. Я поднялся на высоченную крепостную стену. Уселся на самом краю, поставил древко знамени на носок своего сапога, по принятой традиции знаменщиков не касаться древком земли. Передо мной открылся великолепный вид на излучину Дуная. Эх, если бы не война! Как бы хорошо жилось людям на этих красивых берегах! Турки, турки, зачем объявили войну России? Ведь ясно же, побьем! Не впервой! Легкий ветерок колышет знамя, остужает мое горящее после боя лицо. Вдруг внизу на берегу реки раздались крики, несколько выстрелов. «Держи! Держи!» — кричат. Смотрю, держась одной рукой за бревно, кто-то плывет. Уже на середине реки. Пулей не достать. Турок. Ну, ясно, турок. Сбежал. От берега отошла лодка. Погоня. Турок доплыл до противоположного берега и скрылся в сухих камышах. Лодка повернула обратно. Да, попадет кому-то от Александра Васильевича, что не выполнили его приказ, чтобы ни один янычар из крепости не ушел, ни единого не выпускать. Генерал теперь виновником хвоста накрутит. Много позже, уже дома с дедушкой, мы нашли подробности про этого турка на бревне. Оказалось, что это был один из защитников новой крепости. Он, легко раненый, притворившись убитым, пролежал весь день под самой стеной. Под вечер, никем не замеченный, ухватился за бревно и переплыл Дунай. Погоня, как я видел, не удалась. Турок добрался до столицы Османской империи и доложил халифу Селиму о взятии Измаила Суворовым. Мы не знаем, как поступил халиф с беглецом, но уж что не наградил... Так это точно. Спускаюсь вниз. — Ваше благородие! — подбегает ко мне казак с пикой наперевес. — Вас в штаб требует. Его сиятельство, Александр Васильевич. Спасибо! — кричу и бегу из крепости к штабной палатке. У палатки столпотворение. Генералы, офицеры, штабные, штатские, какие-то иностранцы, адъютанты, посыльные. Особняком стоят музыканты. Денщики разводят самовары. И даже один художник. Расположился на телеге и что-то зарисовывает на листе бумаги. Так, и куда же мне? В палатку не пробиться, но и приказ надо выполнить. Выставляю вперед знамя и пробираюсь сквозь толпу. Передо мной уважительно и почтительно расступаются генералы, офицеры, штабные, штатские. Неудивительно. Боевое знамя Апшеронского полка, воины которого первыми ворвались в крепость. В это время из палатки вышел Александр Васильевич в белоснежной рубахе, без шляпы. Он что-то горячо растолковывал адъютанту. Адъютант кивнул и, придерживая левой рукой шпагу, куда-то помчался. — А, кадет Соловьев, — заметил меня Суворов, — весьма-весьма порадовал, храбро сражался. Хвалю. — Рад стараться, ваше высокородие, — ору, вытягиваясь в струнку. — Ишь, раскричался, — Суворов смеется. — Ступай, братец, в полк, сдавай знамя другому знаменщику. Да скорее возвращайся, учиться тебя отправлю. — Точно так, — разворачиваюсь и быстрым шагом отправляюсь к палаткам Апшеронского полка. Солнце. Утомившаяся созерцанием жестокой битвы, мигнув на прощание, опускается за горизонт. На леса, Луга, Дунай и дымящийся Измаил опускается тихий сумеречный вечер. Из крепости под охраной казаков вереницей тянулись плененные турки. В самой крепости солдаты-победители пели песни. Кругом разводили костры, готовились отпраздновать победу. Среди трофеев оказались продовольственные склады, битком забитые всевозможными яствами и турецкими сладостями. Вот уж будет пир на весь мир! И вот стоим мы перед построенным полком, перед нашей второй ротой. Командир — полковник Лобанов-Ростовский, капрал Зорин. Я — новый знаменщик, высокий, могучий капрал с суровым взглядом из-за почти сросшихся густых черных бровей, с багровым шрамом на левой скуле, молча взял знамя, легко и высоко поднял одной рукой и буркнул: «Доброе!» Стоявший рядом полковник скомандовал: «На знамя!» Весь полк и вторая рота обширонцев вытянулись в струнку. «Ура!» — прокатилось по рядам. «Разойдись! Знамя в штаб!» Стал прощаться. «Эх, жалко отпускать такого славного кадета!» — загрустил полковник. «Да уж больно большая надобность в храбрых офицерах в русской армии. Смотрите!» — Учитесь прилежно, кадет Соловьев. Полковник крепко пожал мне руку, а Зорин вызвался проводить меня до главного штаба. — А славная драка была, — сказал Зорин. — И еще впереди сколько славных драк будет. Только бы Александр Васильевич нас не бросал. Уж с ним мы... Зорин замолчал, не находя подходящего крепкого слова, и только потряс большим кулаком. — Ух, мы... — Это точно говорю. Где Александр Васильевич Суворов? Там победа. Ни одной битвы не проиграл. По дороге к главному штабу предложил Зорину проведать повара Никанора. Запомнился мне тот хмурый, неразговорчивый казак, оказавшийся искусным поваром. Из обычной перловки умел приготовить такую вкусную кашу, что сколько бы ни приготовил, котел всегда пустым оставался. Решил я ему специи турецкие передать и пользоваться научить. Пусть еще его блюда вкуснее будут. Никанор колдовал сразу над двумя огромными котлами. Двое помощников мешали варево ложками, больше похожими на лодочные весла. Рядом, прямо на земле, дымился десяток пыхтевших самоваров. Недалеко кучка солдат ощипывала кур, и для обширонцев пир готовится. Никанор обрадовался старому приятелю Ивану Зорину. Они обнялись и присели на сколоченную из жердей лавку у такого же стола, стали чай пить. И мне кружку налили. — Хорошо, Ванюшка, что жив остался. Погоди вот, вольный выйдет, пойдем вместе в свою деревню. Барин-то наш сказывают, кто живой, а после Измаила останется, выкупит от службы и в деревню вернет. — О, ну как, если бы, — засомневался Иван, — что-то не верится. Не таков барин Василий Васильевич. — Так то не Василий Васильевич. Старый барин-то дуба дал, царствие ему небесное. Друзья-земляки перекрестились. — То сынок его, Алексей Васильевич, — сказывают. — Добрые, — сказывают. — Нашего брата жалеют. Дай бог ему здоровья, коли так. Они опять перекрестились. — Да, коли так. Вот Никанор, кадет какие-то порошки для каш передать хочет. Я достал все 6 мешочков. Я объяснил Никанору, что, когда, во что и сколько добавлять. Никанор недоверчиво осмотрел специи. Не успел я его предупредить, как он щепотку жгучего перца на язык бросил. Ох, и долго же он плевался и ругался, потом сразу кружек 5 воды выпил. — Этим не нашего брата почуть надо, на турка, чтобы им повылазило. — Так я ж говорю, этой щепотки на весь котел добавить надо. Ребятам понравится, вот увидишь. — Ладно, попробую. Ну, гляди, ежели что, меня бить будут, а уж тебя я розгами откажу, ежели жив останусь. Мы с Зориным и Никанором посмеялись. Я-то точно знал, что обширонцам понравится. А там слава этих специй до Суворова дойдет, и велит он все специи в крепости собрать и впредь в пищу добавлять. Вот таким образом и я маленькую роль в истории кулинарии сыграл. Не хвастаюсь, я случайно. Так уж вышло. — Давай я тебя моей кашей на дорожку попочую, — предложил Никанор. Рядом с двумя огромными котлами стоял маленький котелок. Оттуда и навалил мне тарелку каши Никанор. — Особая каша. Я ту перловку сутки в родниковой воде вымачивал с сучком грушевым и томил не на огне, а на угольках. Пробуй. Ничего вкуснее я не пробовал. Ел так, что за ушами трещало. — Вкуснятина! — похвалил я кашу. — Вот спасибо тебе. Большое спасибо. Буду дома, тоже такую кашу варить буду. — А и в самом деле. Что-то мы перловкой брезговать стали, а ведь и вкусная, и полезная. Нет, непременно скажу бабушке, чтоб купила крупы перловой и научу ее кашу по-никаноровски готовить. — А что, Никанор, не знаешь ли, где сейчас Василий? — Адъютант Золотухина, — спрашиваю. — Так нет Василия. Пулей свалило. Царствие ему небесного. — Жалко, — говорю. Так и не довелось с ним чайку попить. У меня вот и сахара кусок сохранился. Василий угостил. — Возьми, Никанор, чайку попьете с Зориным. Распрощался я с Никанором и Иваном и отправился к Суворову. Подхожу к палатке главного штаба. Суворов, облачившись в мундир, сидит на походном табурете у маленького столика. Денщик подливает горячий чай в изящную фарфоровую чашечку. Генерал с превеликим удовольствием потягивает темный напиток. На лице блуждает улыбочка, и светятся великим довольством голубые глаза с неизменной хитринкой в уголках. — А, кадет Соловьев, знамя передали? — Точно так, ваше высокородие. — Чаю хочешь? — Благодарствую. Уже пил? — Ну, тогда тебе час на сборы и марш-марш в Стальниград. В училище. Бумагу я тебе справил. Суворов встал, обнял меня, отстранил. — Благодарю за службу ее величеству и России. Родцу-родцу. Живи, кадет Влад, по закону Божьему, по совести и чести. Верно и преданно родине служи, и меня, старика, не забывай. Александру Геннадьевичу, твоему деду, привет. А вы моего деда знаете? А как же, бравый генерал. Ну, ступай. Прежде всего, я отправился в госпиталь проведать Прохора. Для него у меня тоже был подарок. Турецкий нож с костяной ручкой, украшенный драгоценными камнями. За такой нож Прохор сможет коня себе купить, сильного и быстрого, арабского скакуна. Прохор лежал на камышовой подстилке, бледный, осунувшийся, с виноватой улыбкой. — О, ваше благородие, не смотри, что я слабый, поправлюсь. Ей-богу, поправлюсь. — Верю, верю, Прохор. Ты лежи, лежи, непременно поправишься. Я глянул под чистую холстину, накрывавшую рану. Рана не нагноилась. Непременно поправишься. — А это тебе. Я вложил в правую руку Прохора нож. Он осмотрел подарок, сунул под подстилку. — А я ухожу. Меня Александр Васильевич на учебу отправляет. — Дело. А мне тебе и подарить нечего. — Постой-ка. Прохор подвинул к себе ранец, порылся в нем и достал серебристую монету. Протянул мне. — Это австриякская. — Мне ее Александр Васильевич за поход к австриякам выдал. Пусть тебе на память будет. — Спасибо. — Но я побегу. Мне еще вещи забрать надо. Поправляйся. — Благодарствую. Я забрал свой ранец из палатки, убрал в него тетрадки, которые хранил за пазухой, и отправился через лагерь в сторону оврага. Я чувствовал, что именно там появится густой сине-зеленый туман, который перенес меня сюда и теперь перенесет меня обратно. К деду, на кухню. Я представил, как волнуется ожидающий моего прибытия дед, ходит по кухне, заложив руки за спину, 6 шагов от двери к окну и 6 обратно. Как в соседней комнате гремит чашками бабушка, а Барсик лежит на своем любимом месте, на подоконнике, и следит одним глазом за дедом. Барсик тоже ждет моего возвращения, хотя всем видом дает понять, что его все это абсолютно не волнует. Но хвост, летающий над горячей батареей, с головой выдает его. Я остановился на верхушке земляного вала, насыпанного в дни учебы перед штурмом, и оглянулся. На всей поляне и берегах Дуная белели палатки полков. Над штабными палатками развивались полковые знамена, повсюду горели костры. Воздух наполнялся запахами готовящихся блюд, где-то пели, где-то громко смеялись, ржали уставшие лошади, и опять подумал, чего ради люди истребляют друг друга? Эх, вырасту, пойму-таки, наверное. Люди, давайте жить дружно. Солнце скрылось, но еще освещало белые облака над горизонтом. Красный закат бросал малиновые краски на верхушки деревьев и на башни и стены Измаила. Он уже не казался грозным, а выглядел присмиревшим, приниженным. Одно слово — побежденным. С юго-запада всходила луна, красовалась лунной дорожкой в водах Дуная, освещала затаенные лесные чащи. Вот уж она удивилась, думая, что вчера ночью Измаил был турецким, а сегодня вдруг стал русским. Дело сделано. Пора и честь знать. Я спустился во враг и вошел в сине-зеленый густой туман. Опять, как и тогда, на острове в Карибском море вокруг меня все исчезло, будто я оказался в глубине какого-то океана, где нет никакого движения. Затем я почувствовал, как мимо просвистел невидимый вихрь, при этом у меня даже волосы не пошевелились. Раздался еле слышимый треск, и я очутился на дедушкиной кухне. — Владько, наконец-то! — обрадовался дедушка. — Мрр! — согласился Барсик и отвернулся. А в соседней комнате бабушка гремела чашками, собирая на стол.